Глава 6. Ивона ждала нас в той же гостиной, в которой я уже побывала вчера. Сегодня на ведьме было надето роскошное синее платье из шелка, которое очень шло к ее глазам. Но стоило мне увидеть их выражение, я сразу поняла, что ведьма очень зла. «Как тебя зовут?» — холодно спросила она, стоило мне появиться на пороге. «Мадлен». «Запомни раз и навсегда. И я не люблю тех, кто опаздывает, какими бы причинами ни была вызвана задержка. Если ты вчера слишком переутомилась...» Губы ведьмы цинично изогнулись. «Это только твои проблемы. Ты меня поняла?» «Да». Остальные девушки тоже смотрели на меня. На лицах многих читалось сочувствие, но трое, и среди них та самая Луиза, смотрели враждебно. «Да что здесь вообще происходит?» Я перевела недоуменный взгляд на Кору, сидевшую напротив, и она едва заметно покачала головой, давая понять, что сама ничего не понимает. «Высшие инквизиторы ненадолго покинули замок, так что сегодняшний день полностью в вашем распоряжении. Советую потратить его с пользой. Например...» Ивона перевела неприязненный взгляд на Кору. «Подумать о своем вчерашнем недопустимом поведении. Еще один подобный промах, и поверьте, просто так вы не отделаетесь». Кора встретила ее взгляд абсолютно невозмутимо. Мне вообще нравилась эта ведьмочка. Она была чуть старше нас всех и держалась с неизменным достоинством, опекая молоденькую Мину и поддерживая остальных. Но что же все-таки произошло между ней и тем высшим? Ладно, спрошу после собрания. «А вами, девушки, я очень довольна». Ивона смотрела на Луизу и еще двух ведьмочек, сидевших рядом с ней. «Высшие инквизиторы просили передать вам подарки». Ивона достала из ящика стола три бархатных футляра и царственным жестом руки поманила к себе девушек. «Надеюсь, вы по достоинству оцените их щедрость и будете стараться и впредь». Ведьмы жадно рассматривали подаренные драгоценности, что сверкали на черном бархате, и я с негодованием отвернулась. Да, мы, ведьмы, были падки на все красивое, но не такой же ценой. Стараться и дальше ублажать наших врагов? Ради каких-то блестящих камушков? Обведя остальных торжествующим взглядом, Луиза демонстративно достала из футляра цепочку с бриллиантовой подвеской и надела ее на себя. Остальные две тут же последовали ее примеру, не заметив, что Ивона смотрит на них с презрительной усмешкой. «Вечером у вас состоится вторая встреча с высшими в формате бала. И я надеюсь, на этот раз все пройдет без эксцессов». Она вновь впилась злым взглядом в Кору. «Можно вопрос?» Со своего места поднялась одна из тех, что нацепила на себя украшение. Высокая, стройная ведьмочка с буйной копной темных волос, уложенных в замысловатую прическу. «Фиора, кажется, тобой были очень довольны». Ивона благосклонно кивнула. «Можем ли мы гулять по замку и парку?» «Если хотите», — Ивона пожала плечами. «Но на вашем месте я бы сосредоточилась на сегодняшнем вечере. Только от вас зависит, насколько приятным он станет». Фиора многозначительно переглянулась с новыми подружками. «Кажется, я была права. Мои сестры сами готовы отдаться нашим врагам, купившись на тряпки и украшения. Или на что-то большее». Как только нас отпустили, я тут же поспешила к Коре, заметив их с Миной неподалеку. Мы обе, не сговариваясь, увлекли за собой молоденькую ведьмочку, выйдя в парк, где было меньше шансов, что нас кто-то подслушает. «Что вчера произошло? Почему Ивона так зла на тебя?» — заговорила я, стоило нам отойти подальше от замка. «Ничего особенного», — Кора пожала плечами. «Я просто отказалась идти с тем высшим, и он очень разозлился». «И все?» — я удивленно смотрела на девушку. «Ну, не совсем. Я высказала ему все, что думаю об этом их вечере и о похищении ведьм». Кора выглядела на удивление спокойной, и я искренне восхищалась ее выдержке. «Ты бы видела, как этот инквизитор разозлился!» — хихикнула Мина. «Да у него разве что дым из ушей не шел!» А Кора ничего, стояла рядом и продолжала ему выговаривать дальше. «И, естественно, он пожаловался Ивоне», — заключила я, высказав, как мне казалось, вполне логичную мысль. «Нет», — Кора покачала головой, — «он просто молча ушел». «А вот и не просто», — вновь влезла в разговор Мина. Этот Гавр практически рычал на Кору. Это было так страшно!» Ведьмочка округлила глаза, и я невольно улыбнулась. «Сущий ребенок!» Но улыбка тотчас же угасла, стоило мне подумать о том, что ждет ее здесь. «А ты, Мина, кто к тебе подошел?» Мы с Корой спросили это одновременно. «Не знаю», — Мина беспечно пожала плечами. «Ко мне кто-то подходил, но я не смотрела на него». Видя изумление на наших лицах, она виновато добавила, чуть покраснев. «Не смотрите на меня так. Я весь вечер провела у столов. Я всегда много ем, когда сильно нервничаю. Тем более там было столько всего вкусного, я в жизни такого не видела. И когда он подошел и начал что-то говорить мне, я просто стала хватать со стола все подряд, набивая рот едой. Кажется, он устал ждать и отправился дальше». Мы скоро переглянулись и расхохотались. Да, даже в такой сложной ситуации мы оставались ведьмами, жизнерадостными, любящими жизнь во всех ее проявлениях. «Смеетесь?» К нам неспешно приближалась та самая троица ведьм, обласканных Ивоной. «Это Талия», — Луиза небрежно представила нам свою третью подругу, ведьму с русыми кудрявыми волосами, одетую в длинное облегающее платье, расшитое бисером. «Хотим дать вам совет, сестры. Не лезьте к тем инквизиторам, которых выберем мы на сегодняшнем балу». «Разве это не они будут вас выбирать?» — подала голос Мина, но тут же умолкла под раздраженным взглядом Луизы. «Они просто мужчины». Луиза томно повела плечами, и глаза ее на миг затуманились. «Страстные, опытные, властные, знающие, как подарить женщине наслаждение. К тому же весьма щедрые». Она скользнула тонкими пальчиками по своей бриллиантовой подвеске. «Не хотите покоряться им? Ваше право. Тогда не мешайтесь под ногами, особенно ты». Она вдруг перевела злой взгляд на меня. «И чем же я тебе помешала?» Я удивленно выгнула бровь, с интересом глядя на ведьму. «А разве не ты вчера ушла с Кайданом и Геральдом?» Луиза продемонстрировала удивительную осведомленность. Впрочем, наверное, в отличие от меня, она запоминала имена, когда их представляли. «Я все узнала. Они здесь самые главные и такие красавчики. Судя по всему, ты не очень-то им понравилась в постели, раз они ничего тебе не подарили». Мне достался уничижительный взгляд от всех троих, и ведьмы прошествовали дальше, посчитав разговор оконченным. «Мадлен!» — Кора осторожно прикоснулась пальцами к моему плечу. «Все хорошо? Они же не...» «Нет». Я покачала головой, разворачиваясь к сестрам. «Ничего не было. Мне стало так дурно от их магии, что я чуть не потеряла сознание прямо в коридоре, и Марта отвела меня в комнату». Кора кивнула, кажется, вполне удовлетворившись подобным объяснением. Мина с любопытством смотрела на меня, но тоже молчала. «Раз уж нас так и так, кажется, записали во враги, предлагаю держаться вместе». Обратилась я к сестрам, и мы заговорщицки улыбнулись друг другу. На этот бал Марта собирала меня с особой тщательностью, облачив в изумрудное платье с корсетом, подчеркнувшим тонкую талию и высокую девичью грудь. Я стояла перед большим ростовым зеркалом, равнодушно глядя на то, как она расчесывала щеткой мои волнистые волосы, отчего они заискрились золотом еще больше. «Ты очень красивая, Мадлен». Марта откинула тяжелые пряди назад, стоя прямо у меня за спиной. «Красивая? Наверное, да. Но сейчас я напоминала себе просто куклу, с которой хозяин вправе сделать то, что захочет. Например, сломать ее». Я пожала плечами, не желая обсуждать эту тему. «Эмоции!» — тихонько шепнула мне Марта, наклоняясь к самому уху, делая вид, что поправляет выбившуюся из прически прядь волос. «Контролируй их. Сделай так, чтобы они не были для них вкусными. Тогда они отпустят тебя быстрее». Бал проводился в огромном зале, освещенном лишь светом свечей в напольных канделябрах. Мягкий, неяркий свет и густые тени в нишах у стен, там, где стояли диванчики, обитые бархатом. Тонкий аромат духов или каких-то благовоний, дразнящий, манящий вдохнуть его глубже. Тихая, ненавязчивая музыка, льющаяся из ниоткуда. Вся атмосфера вокруг навевала определенные ассоциации – чувственности, наслаждения, страсти. И они. Высшие, что уже были здесь и обернувшиеся, стоило нам войти в зал. Горящие в полутьме глаза, пронзительные, слишком яркие. Взгляды властные, жесткие и одновременно покоряющие, полыхающие желанием. Безумно знакомые ощущения живой, сгустившейся силы вокруг каждого из них, мучительное, подавляющее, но больше всего вокруг него – Геральда. Высший инквизитор стоял в стороне от всех, прожигая нас нечитаемым взглядом серебристых глаз. Лицо его в свете свечей казалось еще более хищным, опасным. Мой враг. Тот, кто клеймил меня меткой. Но Высший забыл, что и у роз бывают шипы. И сжав цветок, чтобы сломать его хрупкий стебелек, ты и сам непременно уколешься. Как там сказала Марта? Не дать им насладиться твоими эмоциями? Милостивая Брана, как же я сразу не догадалась. Теперь я знала, с кем имею дело. Вспомнила, что бабушка однажды рассказывала мне о подобном и что я приняла просто за сказки. Осталось проверить на деле, смогу ли я не стать пищей для высших. Не инквизиторов, нет. Демонов.